Королевское событие. Короли медведи стражей часто грызут. Шотландская пословица. Можно сказать, что каждый день безмятежной поры, проведенной нами на Корфу, был особенным. Со своей окраской, своим содержанием, памятным именно потому, что он разительно отличался от остальных 364 дней года. И все же один день стоит особняком в моей памяти, ибо он был знаменателен не только для моих родных и круга наших знакомых, а для всего населения Корфу. В этот день в Грецию возвратился король Георг. И никогда еще остров не переживал такого яркого, волнующего и интригующего события. Даже трудности, сопряженные с организацией шествия в честь святого Спиридиона, не шли ни в какое сравнение. Впервые про честь, выпавшую на долю Корфу, я услышал от моего наставника, мистера Королевского. Он был до того возбужден, что почти не обратил внимания на самца коноплянки, которого я с таким трудом добыл для него. «Великая новость, дорогой мальчик, великая новость! Доброе утро, доброе утро!» Приветствовал он меня. Большие выразительные глаза его увлажнились от волнения, изящные руки порхали в воздухе, посаженная на круглый горб. Голова качалась. «Счастливый день для этого острова, видит Бог!» Нет, конечно, это счастливый день не для всей Греции, но особенно для нашего острова. Что? А, коноплянка, да-да, милая птичка. Чирик-чирик. Но повторяю, какое торжество для нас в всем малом царстве. Среди голубого моря, как говорил Шекспир, сам король нас посещает. На то он и Шекспир, подумалось мне. Лично у меня приезд реального короля не вызывал особого восторга, разве что из этого можно извлечь для себя какие-то блага. «Чей это король?» – справился я. «И будут ли мне каникулы, когда он приедет?» «Как это чей?» – воскликнул мистер Королевский, потрясенный моим невежеством. «Король Греции, король Георг! Разве ты не знал?» Я заметил, что мы не обзавелись сомнительным благом в виде радиоприемника, а потому, как правило, пребываем в состоянии блаженного неведения. Так вот, мистер Королевский озабоченно посмотрел на меня, словно коря себя за проблемы в моих познаниях. Так вот, у нас, как тебе известно, был Метаксас, и он был диктатором. Теперь, слава богу, от этого скверного человека избавились, и его величество может возвратиться к нам. «А когда же мы избавились от Метаксаса?» – поинтересовался я. «Мне никто об этом не говорил». «Ну как же!» – воскликнул мистер Королевский. «Вспомни! Ты должен помнить, когда у нас была революция, и кондитерская пострадала от пулеметного обстрела. Я всегда считал, что эти пулеметы чересчур опасны. Я и впрямь помнил революцию, потому что целых 3 дня был свободен от занятий, а кондитерская всегда была одной из моих любимых торговых точек. Но я не связывал это с Метаксасом. А теперь, — спросил я с надеждой по случаю приезда короля, — опять какую-нибудь лавку изрешетят из пулемета?» «Что ты, что ты?» — испуганно ответил Королевский. «Ничего подобного. Это будет исключительно радостное событие. Всеобщий праздник, говорят. Право же, это такая волнующая новость, что, я думаю, нас не осудят, если мы ради праздника завтра устроим выходной. А теперь пошли наверх. Помоги мне покормить птиц». Мы поднялись в просторную мансарду, где Королевский держал своих канареек и диких птиц. И очень славно провели утро, кормя их. Королевский порхал по комнате, размахивая леечкой и напевая себе под нос Марсельезу. И упавшие на пол семена хрустели у него под ногами, точно галька на пляже. За ленчем я поделился с родичами новостью о прибытии короля. Каждый воспринял ее по-своему. «Это чудесно», — сказала мама. «Пожалуй, не следует подумать о меню». «Но ведь он, благодарение Богу, не собирается гостить у нас», — заметил Ларри. «Знаю, милый», — отозвалась мама. «А все же, наверное, будут всевозможные приемы и так далее». «С чего бы это?» — спросил Ларри. «Так заведено», — объяснила мама. «Когда мы жили в Индии, по случаю таких событий всегда устраивали приемы». «Здесь не Индия», — возразил Ларри. «Так что я не собираюсь тратить свое драгоценное время, заготавливая корм для слонов. И без того мирное течение нашей жизни будет грубо нарушено. Попомните мои слова. Если у нас будут приемы, мама, можно мне сшить новое платье?» Всколыхнулась Марго. «Мне совсем нечего надеть». «Интересно, будет ли салют?» Задумчиво произнес Лесли. «У них ведь нет ничего, кроме этих старых венецианских пушек. А они, сдаются мне, чертовски опасны. Может быть, стоит зайти к коменданту крепости и потолковать с ним?» «Лучше не впутывайся», — посоветовал Ларри. «Они готовятся приветствовать гостя, а не убивать его». «Я видела на днях чудесный красный шелк», — продолжала Марго. «В той маленькой лавочке, ну, ты знаешь, как повернуть направо от лаборатории Теодора». «Да-да, милая, прелестно», — отозвалась мама, не слушая. «Хотела бы я знать, сумеет ли Спира достать для меня несколько индеек». «Однако действие королевского визита на нашу семью не идет ни в какое сравнение с потрясением, которое испытал остров Корфу в целом. Кто-то по неосторожности отметил, что дело не просто в почетном для острова внимании со стороны монарха. Весь эпизод приобретает особое символическое значение, ибо на Корфу государь впервые после своего изгнания ступит на греческую землю. Сия мысль побудила корфян развернуть лихорадочную активность. И вскоре приготовления приняли такой сложный и накаленный характер, что нам пришлось каждый день отправляться в город и общаться на главной площади с прочими жителями Корфу, чтобы быть в курсе последних событий. Главная площадь Платье, которая во времена французской оккупации Корфу была оформлена аркадами наподобие Рю де Ривали в Париже, являла собой, образно говоря, пуп острова. Обосновавшись за столиком подарка или под осенне мерцающей листвой, вы в короткий срок могли соприкоснуться со всем местным населением и узнать все подробности очередного скандала. Сидишь, безмятежно смакуя какой-нибудь напиток, и рано или поздно к твоему столику прибьет течением жизни всех персонажей драмы. «Я олицетворяю собой Корфу», — заявила графиня Малинопулос. «Следовательно, мне надлежит образовать комитет, который разработает программу приема нашего доброго государя». «Конечно, конечно, я вас понимаю», — нервно согласилась мама. Графиня, смахивающая на тощую ворону в оранжевом парике, несомненно, пользовалась огромным влиянием, однако вопрос был слишком серьезным, чтобы позволить ей безраздельно всем заправлять. В короткий срок было создано целых 6 комитетов, и каждый силился убедить губернатора, что его планы следует предпочесть всем прочим. Люди говорили, будто губернатор поставил у дома вооруженную охрану и на ночь запирал все двери после того, как представительница одного из комитетов проявила готовность пожертвовать невинностью, чтобы склонить его в пользу своего проекта. «Это мерзительно», — бушевала Лена Мавракондес, вращая черными очами и причмокивая красными губами, словно завидовала, что самой не пришла в голову такая мысль. «Только представьте себе, мои дорогие, женщина в ее возрасте пытается вторгнуться в комнату губернатора, обнаженная». «Действительно странный способ добиваться, чтобы тебя выслушали», — согласился Ларри с простодушным видом. «Да это просто смехотворно», — продолжала Лена, ловко начиняя свой алый рот оливками, точно ружье заряжала. «Я разговаривала с губернатором и не сомневаюсь, что он признает мой комитет официальным. А как досадно, что в порту нет кораблей британского флота. Мы могли бы выстроить почетный караул. Да чего хороши моряки в своей форме? У них такой опрятный и грозный вид. Процент инфекционных болезней в Королевском флоте, начал Ларри, но его поспешно перебила мама. «Пожалуйста, Лена, расскажите нам о ваших планах», — сказала она, строго глядя на Ларри, который налил себе уже 8-й стаканчик анисовки и был способен что-нибудь отмочить. «У нас такие планы, мои дорогие, такие планы! Вся платье будет украшено синими и белыми полотнищами, вот только с этим дурнем Марко Паниотисой вечной неприятности». Лена в отчаянии закатила глаза. Зная Марка как вдохновенного безумца, мы подивились, как он вообще оказался в составе комитета. «И что же задумал Марка?» — спросил Ларри. «Ослики». «Ослики», — прошепела Лена так, точно это было неприличное слово. «Ослики?» — повторил Ларри. «Ему понадобились ослики?» «Решил устроить сельскохозяйственную выставку?» «Что я ему и толкую?» — сказала Лена. «А он свое твердит. Говорит, что получится символично, вроде прибытия Христа в Иерусалим верхом на осле, чтобы ослики были сине-белые». «Сине-белые? То есть покрашенные?» — спросила мама. «Это еще зачем?» «Чтобы было в тон греческому флагу», ответила Лена, поднимаясь с суровым видом, плечи расправленные, руки зажаты в кулак. «Но тут я ему сказала, Марка, говорю, осликов ты приведешь только через мой труп». И Лена Мавракондес, истинная дочь Греции, решительно зашагала дальше по площади. Следующим у нашего столика задержался полковник Велвит, высокий, благообразный старик, с байроновским профилем и угловатой фигурой. Судорожные телодвижения придавали ему сходство с качающейся на ветру марионеткой. Седые вьющиеся волосы и сверкающие темные глаза плохо вязались с бойскаутской формой, но он носил ее с большим достоинством. Уйдя в отставку, полковник всецело посвятил себя местному движению бойскаутов, и хотя злые языки утверждали, будто его увлечение бойскаутами не совсем альтруистично, он прилежно трудился и ни разу не был увлечен ни в чем предосудительным. Приняв предложение выпить стаканчик анисовки, полковник сел и вытер лицо платком, благоухающим лавандой. «Ох, эти мальчики!» – посетовал он. «Эти мои мальчики сведут меня в могилу. Очень уж они бойкие». «Им бы побольше цветущих девушек в вожатые», – заметил Ларри. «Вы не согласны, полковник?» «Это не шутки, дорогой», — ответил полковник, мрачно глядя на Ларри. «Их до того распирает энергия, что я все время опасаюсь каких-нибудь проказ. Сегодня они просто привели меня в ужас, и губернатор был весьма недоволен». «Бедняга губернатор», — сказал Лесли. «Ему, похоже, со всех сторон достается». «И что же сделали ваши бойскауты?» — спросила мама. «Ну, как вы знаете, дорогая миссис Даррелл, я готовлю их к выступлению перед его величеством в день торжественного прибытия». Полковник осторожно пригубил анисовки. «Сначала они, одни в синем, другие в белом, идут строем к этому, как его, помосту, вот именно, к помосту. Здесь они образуют квадрат и приветствуют государя. Затем по команде перестраиваются и образуют греческий флаг. Не сочтите это хвастовством, но зрелище весьма впечатляющее». Полковник остановился, осушил стаканчик, потом сел поудобнее. «Так вот, губернатор захотел посмотреть на наши успехи, пришел и поднялся на помост, изображая короля. Я дал команду, и отряд бойскаутов выступил вперед». Полковник зажмурился, и по его телу пробежала легкая дрожь. «Знаете, что они сделали?» – тихо спросил он. «Я в жизни не испытывал такого стыда. Подошли к помосту, остановились перед губернатором и подняли руки в фашистском приветствии. Бойскауты! Фашистское приветствие!» Они крикнули «Хайль, губернатор?» — поинтересовался Ларри. «Слава богу, обошлось без этого», — ответил полковник Велвет. «В первый момент я окаменел от ужаса. Потом, надеясь, что губернатор не заметил их выходки, дал команду построиться флагом. Мальчики быстро перестроились, и что же я вижу? Перед глазами губернатора сине-белая свастика». Губернатор был взбешен, хотел вовсе отменить наше участие. Представляете, какой это был бы удар для бойскаутского движения? «Да уж, конечно», — согласилась мама. «Но ведь они всего-навсего дети. Что ни говори». «Совершенно верно, дорогая миссис Даррелл. Но не могу же я допустить, чтобы люди говорили, будто я обучаю отряд фашистов», — строго произнес полковник Велвет. «Чего доброго, пойдут слухи, что я готовлю захват власти на Корфу». В последующие дни, по мере приближения великого события, корфяна все больше лихорадила, и они все легче раздражались. Графиня Малинопулос поссорилась с Леной Мавракондес, а та, в свою очередь, перестала разговаривать с полковником Велветом, потому что его бойскауты, проходя строем мимо ее дома, делали жесты откровенно биологического свойства. Руководители деревенских оркестров, неизменно участвующих в процессиях в честь святого Спиридиона, переругались из-за места в предстоящем шествии, и однажды вечером на платье мы смогли насладиться зрелищем того, как три рассвирепевших трубача гнались за барабанщиком. Все четверо были в форме и с инструментами. Выведенные из себя трубачи настигли барабанщика, вырвали у него из рук большой барабан и стали топтать. Тотчас вся площадь превратилась в арену бешеной потасовки между разъяренными музыкантами. Оказавшийся случайным очевидцем этой битвы мистер Королевский был ранен брошенными кем-то цимбалами, а старенькая миссис Кукудопулос, которая прогуливала под деревьями своих двух спаниелей, вынуждена была поднять юбки и спасаться бегством. Когда она год спустя представилась, люди уверяли, что этот инцидент стоил ей нескольких лет жизни, в чем я сильно сомневаюсь, так как миссис Кукудопулос умерла в возрасте 95 лет. В конце концов, все перессорились, но с нами все разговаривали, потому что мы соблюдали строгий нейтралитет. Капитан Крич, которого до той поры никто не подозревал в патриотических чувствах, был страшно возбужден происходящим и ко всеобщему неудовольствию посещал один комитет за другим, распространяя слухи, исполняя непристойные песенки, награждая внезапными щипками бюсты ягодицы и вообще досаждая всем и каждому. «Отвратительный старикашка», — говорила мама, сверкая глазами. «И когда только он научится вести себя, а еще считается англичанином. Он держит комитетчиков в напряжении, если можно так выразиться», — заметил Ларри. «Лена говорит, все ее седалище было в синяках после очередного заседания, на котором он присутствовал». «Грязная старая скотина», — сказала мама. «Зачем же так сурово?» — возразил Ларри. «Сознайся, что ты просто ревнуешь». «Ревную». Мама ощетинилась, словно терьер. «Ревную. Этого? Старого распутника? Это гадко, Ларри. Лучше не говори таких вещей, даже в шутку». «Но ведь именно безответная любовь к тебе заставляет его топить свое горе в вине и искать утешение у других женщин», — настаивал Ларри. «Он исправится, пожелает и сделать из него достойного человека». «Он топил свое горе в вине задолго до того, как познакомился со мной», — ответила мама. «И что до меня, пусть продолжает топить. Вот уж кого я не собираюсь исправлять». Однако капитан Крич оставался невосприимчивым к критике. «Девочка моя любимая», — возвал он к маме при очередной встрече, — «в твоем ящике с приданным случайно нет британского флага?» «Боюсь, что нет, капитан», — с достоинством ответила мама. «И вообще, у меня нет никакого ящика с приданым». «Что? У такой славной девчонки, как ты, нет ящика с приданым?» Нет очаровательного комплекта черных панталон с оборочками, чтобы сводить с ума следующего мужа? — вопрошал капитан, уставясь на маму слезящимися похотливыми глазами. Мама вспыхнула и вся сжалась. «Я не думаю никого сводить с ума, будь то с панталонами или без них», — важно возвестила она. «Что значит боевая девчонка?» — сказал капитан. «Совершенно в моем вкусе. По правде говоря, я тоже предпочитаю обнаженное тело». «Зачем вам понадобился британский флаг?» — холодно справилась мама, меняя тему разговора. «Чтобы размахивать им, разумеется», — ответил капитан. «Все эти туземцы будут махать своими флагами, а наш долг — показать им, что рано списывать старую добрую Британскую империю». «Вы обращались к консулу?» — спросила мама. «К консулу?» — презрительно молвил капитан. Он заявил, что на острове есть лишь один британский флаг, и тот предназначен для особых случаев. «Гром и молния. Если это не особый случай, то что же тогда?» Я предложил ему использовать свой флагшток взамен клизмы. Сопроводив сию тираду весьма оригинальными фигурами речи, капитан заквалял дальше в поисках британского флага. «Хоть бы ты, Ларри, не поощрял этого старого развратника подсаживаться к нам», — жалобно произнесла мама. «У него что ни слова, то ни пристойности. Незачем Джерри слушать такое». «Сама виновата. Ты его поощряешь», — возразил Ларри. «Кто заговорил о том, чтобы сводить с ума без панталон?» «Ларри, ты отлично знаешь, что я подразумевала. Это была просто обмолвка». «Но ты подала ему надежду», — не унимался Ларри. «Теперь берегись, как бы он не зарылся в твой ящик с приданым, словно терьер в поисках убора для брачной ночи». «Прекрати, ради бога», — возмутилась мама. «Право же, Ларри, ты выводишь меня из себя». Напряжение на острове росло с каждым днем. От далеких горных деревушек, где женщины постарше наводили блеск на свои рогатые головные уборы и гладили носовые платки, до города, где каждое дерево подрезали, а каждый столик и стул на платье покрывали свежей краской, всюду развернулась кипучая деятельность. В старой части города с узкими на два ослика улочками и с ароматами свежего хлеба, плодов, санцепёка и нечистот в равной пропорции располагалось крохотное кафе, принадлежащее моему другу Косте Авгадрама. Кафе это по праву славилось лучшим на Корфу мороженым, ибо Кости побывал в Италии и там всесторонне освоил черную магию приготовления этого лакомства. Его кондитерские изделия пользовались большим спросом, и ни один более или менее значительный банкет на Корфу не обходился без какого-нибудь из громадных, зыбких, многоцветных творений Кости. У меня с ним было налажено плодотворное сотрудничество. Три раза в неделю я приходил в его кафе ловить на кухне тараканов, корм для моих птиц и прочих животных. А за эту услугу мне было дозволено в рабочее время поглощать, сколько влезет мороженого. Полной решимости по случаю королевского визита навести чистоту во владениях Кости, я отправился в его кафе дня за три до ожидаемого прибытия монарха и застал хозяина в самоубийственном расположении духа, на какое способен только грек, поддерживающий это состояние дозами анисовки. Я спросил, что случилось. «Я разорен», — ответил Костя за могильным голосом, ставя передо мной бутылочку пива и огромную порцию ослепительно белого мороженого, которое вполне могла бы пустить на дно какой-нибудь новый «Титаник». «Я разорен, дорогой Джерри». Я стал всеобщим посмешищем. Никогда больше люди не скажут: «А, Корфу? Это там впервые появилось мороженое Кости?» Отныне будут говорить: «Корфу? Это там впервые появилось мороженое известного дурня Кости?» «Придется мне покинуть остров. Другого не остается. Отправляюсь на на Закинф или в Афины. А то и вовсе в монастырь определюсь. Моя жена и дети будут голодать, мои бедные старые родители будут сгорать от стыда, выпрашивая подаяние. Правильно, Закинф. Я прервал эти мрачные пророчества вопросом, чем же все-таки вызвано его отчаяние? Я гений. Просто без тени хвастовства произнес Костя, подсаживаясь к моему столу и рассеянно наливая себе новый стаканчик анисовки. На всем Корфу никто не мог приготовить такое мороженое, как мое. Такое вкусное, такое красивое, такое холодное. Я выразил полное согласие, видя, что Кости явно нуждается в ободрении, пошел еще дальше, заявив, что его мороженое знаменито по всей Греции, а то и по всей Европе. «Точно», – простонал Кости. «А потому только естественно, что губернатор захотел предложить королю отведать моего мороженого, когда он прибудет на Корфу». Слова Кости произвели на меня огромное впечатление, и я сказал ему об этом. «Так вот», — продолжал он, — «я должен был поставить 12 килограммов во дворец Манрепа и еще особое мороженое для большого вечернего банкета в день приезда его величества. О, вот это особое мороженое меня и погубило. Из-за него моя жена и дети будут голодать. О, беспощадный, жестокий рок». «Но почему?» – настойчиво допытывался я с полным ртом мороженого. «Меня не занимали красочные подробности, я хотел услышать суть». «Я решил, что это мороженое должно быть чем-то совершенно новым, чем-то уникальным, что еще никому не приходило на ум», — сказал Кости, опрокидывая стаканчик. Всю ночь лежал без сна в ожидании знака. Он зажмурился и повертел головой на воображаемой жестко горячей подушке. «Я не мог уснуть, лежал как в лихорадке, и вот едва первые петухи пропели свое кукареку, меня озарило вдохновение». Костя ударил себя кулаком по лбу с такой силой, что едва не упал со стула. Дрожащей рукой он налил себе еще анисовки. Моим воспаленным усталым глазам предстало видение флага, флага Греции, флага, во имя которого мы все страдали, умирали, но флага, сделанного из моего лучшего, высшего качества сливочного мороженого. Торжествующе произнес он и откинулся на стул, чтобы лучше видеть произведенное на меня впечатление. Я сказал, что в жизни не слышал лучшей идеи. Костя просиял, но тут же его лицо вновь помрачнело. «Я вскочил с кровати», — продолжал он скорбно, — «и побежал на кухню. И обнаружил, что мне недостает ингредиентов для исполнения задуманного. У меня был шоколад, чтобы делать коричневое мороженое, был красный, зеленый, даже желтый краситель, но нечем, абсолютно нечем делать синие полосы». Он остановился, сделал добрый глоток и гордо выпрямился. «Менее значительный человек, какой-нибудь там турок или албанец, тут бы и сдался. Но только не Кости, а в Гадрама. Знаешь, что я сделал?» Я отрицательно покачал головой и глотнул пиво. «Я отправился к моему родственнику Михаэле. Ну, ты знаешь, он работает у химиков возле гавани. Так вот, Михаэле, пусть поразит его и его потомков проклятие святого Спиридиона, дал мне вещество, чтобы сделать синие полосы. Погляди». Костя исчез в холодильном помещении, затем появился вновь, шатаясь под тяжестью огромного блюда, которое поставил передо мной на стол. На блюде лежало мороженое в синюю и белую полоску, удивительно похожее на греческий флаг. Правда, синие полосы были с фиолетовым оттенком. Я сказал, что мороженое выглядит великолепно. «Смертоносно», – прошипел Костя. «Смертоносно, как бомба». Он сел и злобно воззрился на исполинское сооружение. Признаться, я не видел никаких изъянов, если не считать, что синие полосы цветом скорее напоминали денатурат. «Опозорен своим собственным родственником, этим сыном невенчанного отца», — выпалил Костя. «Он дал мне порошок, сказал, что будет в самый раз. Обещал мне, гадючий язык, что порошок сработает как надо». Но ведь он и сработал, заметил я. В чем же дело? Слава Господу и святому Спиридиону! Благочестиво произнес Костя. Мне пришла в голову мысль приготовить маленький флаг для своей семьи, чтобы они могли отпраздновать триумф их отца. Страшно подумать, что могло случиться, если бы я этого не сделал.